20 Юля. «Осторожно, Юля!» Автоматически повернула голову на звук своего имени. Под ребрами дрогнула, подскочила к горлу, рухнула вниз. «Женя?» Не поняла, что тут делает Азанов. Сперва даже показалось, что это видение. Выражение его лица было каким-то странным, обеспокоенным, озабоченным, искореженным испугом, совсем не похожим на Женина. И это совсем не из-за лилового синяка под глазом. Он стремительно приближался, причем с такой скоростью, будто сейчас на меня рухнет вся наша многоэтажка, а он здесь для того, чтобы толкнуть меня в самое сердце обрушения. Только непонятно, зачем, ведь я пообещала, что ни я, ни мой ребенок больше в его жизни не появимся. В следующую секунду телефон с голосом Марика в динамике вылетает из рук, а я оказываюсь прижата к мужской груди, где в ухо сумасшедше оглушающе бьется сердце бывшего любовника. Мужской терпкий запах вперемешку с парфюмом мгновенно заполняет легкие, а сам он, как коршун, схватил добычу, спрятал под своей тушкой. Не чтобы погубить, доходит до меня, а чтобы спасти от чего-то или кого-то. От близости, тепла, знакомого, умопомрачительного запаха по телу проходит дрожь. Колени слабеют, голова идет кругом. Цепляюсь за ткань его рубашки с единственной мыслью, лишь бы не грохнуться в обморок. Вспышкой в сознании возникла наша единственная ночь. Я тогда не смогла устоять перед этим сексуальным мужчиной, и сейчас чувствую, как тело дает слабину, тем более, что мне в живот упирается кое-что большое и твердое. Не знаю, сколько проходит времени, пока мы с ним стоим в таком странном положении возле моего дома, прилипнув друг к другу. Сознание я не теряю, наоборот, прихожу в себя. Мысленно даю себе по щекам. Это же Азанов. Отец моего ребенка, который отказался от нас. Легкий жжет от нехватки воздуха. Начинаю задыхаться, трепыхаться, вырываться из смертельно опасной хватки. Испуга нет, просто не понимаю, что происходит. А происходит то, что Азанов пытается раздавить мои ребра, при этом дышит шумно, как паровоз, зарывшись носом в мои волосы. Умом тронулся. Вчера знать не хотел, сегодня лапает у всех на виду. Да отпусти же меня, Азанов! Выкручиваюсь из захвата, на эмоциях бью его по груди. Вцепился, как клещ, не отпускает полностью. Осмотревшись, вдруг понимаю причину его поведения. Азанов увидел собаку и решил, что она агрессивная. С чего он взял, что этот милый лабрадор может кого-то загрызть? Пес чудесный, красивый, ухоженный, с белой, блестящей лоском, шерстью, массивными лапами, черными уголючками, глазами и таким же черным носом. Сидит неподалеку с умным видом, с вполне доброжелательной мордой, высунув длинный розовый язык. Я бы не отказалась потискать это чудо. К лабрадору подходит мой новый сосед, пристегивает к нему поводок. Женя вдруг начинает кричать на мужчину, что его собака должна быть в наморднике, что она чуть не покусала людей. Слышу его будто сквозь слой ваты. Сосед снова не сводит с меня глаз, а я с него. Такое ощущение, что я его знаю, а он меня. Но как? Откуда? Между тем Азанов чуть ли не с кулаками кидается на моего соседа. Приходится держать его, успокаивать, умолять. «Женя, не надо!» Пес, порыкивая, оскаливается и готов защищать хозяина. «Девушка, извините, если граф вас напугал», — сосед говорит мне, не обращая внимания на Женю. «Он не хотел. Он на самом деле добрый пес». «Ага». Подтормаживаю с ответом. «Все хорошо?» «Ага». «Если нужна моя помощь», — переводит выразительный взгляд на Женю. «Ой, не нужно вмешиваться. Нет-нет, все в порядке», — спешу заверить. «Хорошего вам вечера», — пожелал мягким наклоном головы. «Извините еще раз». «Граф, за мной». Собака послушно пошла рядом с хозяином, а я продолжаю смотреть им вслед. Какое-то странное чувство возникает в присутствии соседа, но что именно странно, я не понимаю, и это меня беспокоит. «Слышь, сосед, собаке прививку от бешенства сделай и себе заодно». Азанов не может успокоиться, подпрыгивает на пятках, кулаками воздух сотрясает. Буйный какой, свалился на мою голову. Нет, ты видела? Это что за хрыч? За плечи развернул меня лицом к себе, заставил посмотреть ему в глаза. Красивые, выразительные, с густой темной опушкой ресниц. Но он не герой моего романа. Воспоминания вчерашнего разговора лавиной хлынули, картинки замелькали перед глазами. Все в мельчайших подробностях. Мимика, жесты, искренность слов. Обида, злость, неприязнь расцвели с новой силой. «Ты что тут делаешь?» — смахиваю его руки со своих плеч, упирая руки в бока. «Ты меня напугал!» «Из-за него разбился мой телефон!» «Я?» — натурально удивляется. «Я вообще-то тебя спасала от бешеного зверя!» «Я тебя не просила!» «А меня не надо просить. Я увидела опасность, и все. Сработал рефлекс защитить того, кому угрожает опасность». «Тоже мне спасатель», — фыркаю, — «герой. Медаль ему дайте за спасение тех, кто в этом не нуждался». «Гарем пусть свой спасает, а меня не надо». «Ты не ответил на вопрос, что ты тут делаешь?» «А, можешь не отвечать». «И так знаю. Очередная подружка живет в моем доме, верно?» Вот идиот. Вместо того, чтобы оскорбиться, послать меня к черту, развернуться и уехать, он стоит и лыбится, грудь выпячивает, довольный своим поступком. Право. К тебе приехал поговорить. Посмотрите на него, он еще не все сказал. Не хочу слышать от него очередную порцию неприятных слов и обвинений, поэтому спешу избавить себя и его от компании друг друга. Мне нечего тебе сказать. Мы уже все обсудили и договорились, что не знакомы. Прощай. Опускаюсь на корточки и начинаю собирать детали от разбитого телефона. Как жалко. Он почти новый. Хорошо, что в нем мало фотографий. Когда обновляла модель, скинула фотки со старого телефона на ноут. Кручу в руках мертвый смартфон, гадая, можно починить или проще новый купить. Экран покрылся паутиной из трещин. Мы не договорили. Азанов присел тоже. В наглую отобрал гаджет, осмотрел. «Телефон восстановить нереально, я тебе завтра новый куплю». Взял и спрятал его в карман. Поднимаемся с корточек одновременно. «Я сама себе куплю, не бедная?» С раздражением выпаливаю. «Симку отдай», протягиваю ладонь. «Завтра куплю новый. В качестве извинений за то, что напугал, идет?» «Оставь себе, мне ничего от тебя». «Не надо». Чеканю каждое слово. «Может быть, на этот раз дойдет, если вчера не понял. Всего хорошего. И забудь дорогу к моему дому». Взмахнув шевелюрой, крутанулась и пошла к подъезду. «Нет, погоди!» Схватил меня за локоть, развернул к себе. «Я хочу знать, что с ребенком». «Ах, вот что привело его к моему дому. Вот что не дает ему покоя. Ребенок!» «Неужели он до сих пор не понял, что...» Не посягаю я на его свободу. Или? Женя что-то испытывает ко мне и хочет участвовать в нашей с малышом жизни? Слабенькая надежда рождается в глубине души. Ищу подтверждение нужности на лице мужчины. Мне бы хоть какой-то знак, намек. Готова рассказать ему, что с ребенком все в порядке, он здоров, и у меня даже есть его первое фото. Затянувшуюся паузу разбила мелодия входящего звонка. Вчера я ее уже слышала. В сауне. Жене звонила одна из его девиц. Азанов достал телефон из кармана брюк. Я вижу на экране голую девицу и ее имя. Любаша. Черт, Юля. Ты едва не придумала себе, что этот проститут что-то чувствует к тебе? Наивная чукотская девочка. У него таких, как ты, десятки. И приехал он узнать, решила ты проблему или нет. Сбрасывает звонок. Юля, это не твой ребенок. Единственное, что нахожу сказать, разочаровавшись в очередной раз. Извини, я ошиблась. Ошиблась в чем? Вытягивается его лицо. С отцом ребенка. Я пойду, Женя. Всего тебе хорошего. Разворачиваюсь, быстро иду к подъезду, мечтая как можно скорее оказаться дома. Подальше от этого человека, наедине со своим разочарованием, обидой и грустью. Дома дам волю чувствам, А сейчас нужно с достоинством сделать еще несколько шагов, нажать цифры на домофоне и скрыться внутри. И у меня почти получается исчезнуть. «Юля, стой!» Неожиданно, оказавшись сзади, Женя захлопывает дверь, которую я успела открыть. «Ну что еще?» Как же тяжело находиться рядом, дышать ароматом его парфюма, сожалеть, что позволила себе влюбиться в человека, который этого не заслуживает. Влюбиться? Нет, только не это. Просто скажи, ты беременна? Да, с усилием выдавливаю из себя. Хотелось бы соврать, но сколько я смогу скрывать свое положение? Живот скоро будет заметен. От меня? Сказать неправду и навсегда избавиться от этого мужчины? Рядом с детской площадкой в темноте вижу очертания темной большой фигуры и светлой поменьше. Это гуляют сосед и его пес. Граф. Он назвал его графом. А свое имя не сказал, да и когда мы даже не познакомились. А вот мужчина замахивается, кидает палку, пес бежит за ней, приносит в зубах. Снова кидает. «Это он?» Азанов проследил за моим взглядом. «Он — отец твоего ребенка?» Я еще не решила с ответом, зато Женя, кажется, поверил в свою версию. «А мне нахрена лапшу на уши вешала?» «Потому что дура была». «Ладно», — хрипит сердито, — «я все понял. Я думал, ты не такая, как все. Удачи тебе, Юля». Убирает ладони с двери, освобождая мне путь. Быстро напираю цифры, дергаю дверь, захлопываю ее за собой, не верю, что все закончилось. Мчусь к лифту, постоянно оглядываясь. К счастью, кабина на первом этаже. Мои новые соседи совсем недавно спустились, а больше никто не входил, не выходил. Мысленно подгоняю лифт, пока он везет меня наверх. В себя прихожу только, когда захлопываю дверь и замыкаю ее на все замки. Сердце на адреналине колотится так, будто за мной гналась банда маньяков. Не разуваясь, не включая свет, сползаю по стене вниз и даю волю чувствам. Слезы нескончаемым потоком бегут по щекам, щекочут подбородок. Уткнувшись в колени, от души рыдаю. Все равно никто не слышит и не видит. Чувствую себя маленькой обиженной девочкой, за которую некому заступиться. Гад Азанов наехал на меня со своим «мой ребенок, не мой ребенок». Оскорбил одним только вопросом об этом. Еще и телефон мой забрал, и симку. Мне даже Ксюшке позвонить никак, поплакаться ей. Или Марику. Одну оставил, без связи, без друзей, нахамил. Меня виноватой выставил. Сволочь, мерзавец, гад. Каждая наша с ним встреча с последствиями, от которых страдаю только я. А я, дурочка, пожалеть его хотела. Как увидела у него под глазом синяк, впечатляющий, так сердце защемило. Ксюша говорила, что это Саша за меня ему врезал. Больно, наверное, было. А сейчас, думаю, мало ему дали. Надо было еще второй глаз раскрасить для симметрии. Моя кофта пахнет его парфюмом. Вкус у него хороший. Или это за него выбрали? Я слишком много думаю об этом самовлюбленном индюке. Люблю? Нет. С улицы доносится звук сработавшей сигнализации. Можно встать, подойти к окну, посмотреть вниз. В темноте вряд ли что будет видно, но иногда фары автомобилей хорошо освещают участки двора. Ай, неинтересно. У меня тут личная проблема, посерьезнее. Тянусь к сумочке, достаю из нее упаковку влажных салфеток, протираю лицо. «Так, Юля, сколько ты еще будешь сидеть тут, жалеть себя?» «Достаточно. Недостоин Азанов такой девушки, как ты. И ребенка своего недостоин. Придумал, что мой малыш от соседа. Поверил? Не от большого ума». Через несколько минут сирена замолкает, и снова все вокруг погружается в тишину. Надо бы встать, что-то поделать. Как минимум раздеться, принять душ и лечь спать. Моему малышу хватит на сегодня стрессов. Сердце тревожно замирает, когда слышу шум лифта. Он остановился на моем этаже. Шаги к моей двери. Женя? Пришел извиниться или еще не все высказал обо мне? Господи, как глупо и наивно, но я хочу, чтобы это был он. И чтобы он снова сгреб меня в свои руки за грибуки, прижал к груди и признался, что он дурак, что я ему нужна, мы с малышом. Шорох за дверью стих. Стараясь не шуметь, поднимаюсь с корточек. Ноги затекли, но до глазка я добираюсь. Смотрю в кружок. Там новый сосед. Стоит перед моей дверью, хмурится, будто решает сложную задачу. Вот он занес руку над кнопкой звонка. Я едва не отпрянула назад. Что ему нужно? Кто он вообще такой и почему при встрече снова так внимательно смотрел на меня? Разговаривал конкретно со мной, игнорируя Женю. Он не может быть моим клиентом. Я мужчин не стригу. Может быть, чей-то муж? Да, эта версия больше подходит из всех возможных. Мое фото есть на сайте салона. Вполне могла его жена показать. Если у него есть жена. Пока я знаю, что у него есть пес, граф. Любопытство пересиливает. Вместо того, чтобы сбежать в дальнюю комнату и затаиться, остаюсь на месте и продолжаю всматриваться через глазок в соседа. Он передумал звонить. Вместо этого потер шею, развернулся, пошел к себе. Его питомец послушно потрусил рядом. Пока хозяин отмыкал квартиру, граф повернулся и четко посмотрел в район глазка, как будто увидел меня, подмигнул, вильнул хвостом и через секунду скрылся вместе с мужчиной.